Прибыв один и очутившись в незнакомой толпе, я сначала пристроился в уголке стола и начал ставить мелкими кушами, и так просидел часа два, не шевельнувшись. В эти два часа шла страшная бурда, ни то ни сё. Я пропускал удивительные шансы и старался не злиться, а взять хладнокровием и уверенностью. Кончилось тем, что за все два часа я не проиграл и не выиграл. Из 300 рублей проиграл рублей 10-15. Этот ничтожный результат обозлил меня, и к тому же случилась пренеприятная гадость. Я знаю, что за этими рулетками случаются иногда воры, то есть не то что с улицы, а просто из известных игроков. Я, например, уверен, что известный игрок Афердов — вор. Он и теперь фигурирует по городу. Я еще недавно встретил его на паре собственных пони. Но он вор и украл у меня. Но об этом история еще впереди. В этот же вечер случилось лишь прелюдия. Я сидел все эти два часа на углу стола, а подле меня слева помещался все время один гниленький франтик. Я думаю, из Житков. Он, впрочем, где-то участвует, что-то даже пишет и печатает. В самую последнюю минуту я вдруг выиграл 20 рублей. Две красные кредитки лежали передо мной, и вдруг я вижу, этот жиденок протягивает руку и преспокойно тащит одну мою кредитку. Я было остановил его, но он самым наглым видом и нисколько не возвышая голоса вдруг объявляет мне, что это его выигрыш, что он сейчас сам поставил и взял. Он даже не захотел и продолжать разговор и отвернулся. Как нарочно я был в ту секунду в приглупом состоянии духа. Я замыслил большую идею и, плюнув, быстро встал и отошел, не захотев даже спорить и подарив ему красненькую. Да уж и трудно было бы вести эту историю с наглым воришкой, потому что было упущено время. Игра уже ушла вперед. И вот это-то и было моей огромной ошибкой, которая и отразилась в последствиях. 3-4 игрока подле нас заметили наше препинание и, увидя, что я так легко отступился, вероятно, приняли меня самого за такого. Было ровно 12 часов. Я прошел в следующую комнату, подумал, сообразил о новом плане и, воротясь, разменял у банка мои кредитки на полуимпериалы. У меня очутилось их 40 слишком штук. Я разделил их на 10 частей и решил поставить 10 ставок с ряду на зеро, каждую в 4 полуимпериала, одну за другой. Выиграю, мое счастье, проставлю, тем лучше, никогда уже более не буду играть. Замечу, что во все эти два часа зеро ни разу не выходило, так что под конец никто уже на зеро и не ставил. Я оставил стоя, молча нахмурясь и стиснув зубы. На третьей же ставке Зерщиков громко объявил зеро, не выходившее весь день. Мне отсчитали 140 полуимпериалов золотом. У меня оставалось еще 7 ставок, и я стал продолжать, а между тем все кругом меня завертелось и заплясало. «Переходите сюда!» — крикнул я через весь стол одному игроку, с которым давеча сидел рядом, а одному седому усачу с багровым лицом и во фраке, который уже несколько часов с невыразимым терпением ставил маленькими кушами и проигрывал ставку за ставкой. «Переходите сюда! Здесь счастье!» «Вы это мне?» — с каким-то угрожающим удивлением откликнулся усач с конца стола. «Да, вам! Там дотла проиграетесь!» «Не ваше это дело, и прошу мне не мешать!» Но я уже никак не мог выдержать. Напротив меня через стол сидел один пожилой офицер. Глядя на мой куш, он пробормотал своему соседу. «Странно, зеро. Нет, я на зеро не решусь». «Решайтесь, полковник!» — крикнул я, ставя новый куш. «Прошу оставить меня в покое, без ваших советов!» — резко отрезал он мне. «Вы очень здорово кричите!» «Я вам добрый же совет подаю. Ну, хотите пари, что сейчас же выйдет опять зеро? 10 золотых, вот я ставлю, угодно?» Я выставил 10 полуимпериалов. 10 золотых пари, это я могу, — промолвил он сухо и строго. — Держу против вас, что не выйдет, зеро. 10 луидоров, полковник. — Каких же 10 луидоров? — 10 полуимпериалов, полковник. — А в высоком слоге луидоров. — Так вы так и говорите, что полуимпериалов, а не извольте шутить со мной. Я, разумеется, не надеялся выиграть пари. Было 36 шансов против одного, что зеро не выйдет. Но я предложил, во-первых, потому что форсил, а во-вторых, потому что хотелось чем-то всех привлечь к себе. Я слишком видел, что меня никто здесь почему-то не любит, и что мне с особенным удовольствием дают это знать. Рулетка завертелась, и каково же было всеобщее изумление, когда вдруг вышло опять зеро. Даже всеобщий крик раздался. Тут слава выигрыша совершенно меня отуманила. Мне опять отсчитали 140 полуимпериалов. Зерщиков спросил меня, не хочу ли я получить часть кредитками, но я что-то промычал ему, потому что буквально уже не мог спокойно и обстоятельно изъясняться. Голова у меня кружилась, и ноги слабели. Я вдруг почувствовал, что страшно сейчас пойду рисковать. Кроме того, мне хотелось еще что-нибудь предпринять, предложить еще какое-нибудь пари, отсчитать кому-нибудь несколько тысяч. Машинально сгребал я ладонью мою кучку кредиток и золотых и не мог собраться их сосчитать. В эту минуту я вдруг заметил сзади меня князя и Дарзана. Они только что вернулись с своего банка и, как узнал я после, проигравшись там в пух. «А, Дарзан!» — крикнул я ему. «Вот где счастье! Ставьте на зеро!» «Проигрался, нет денег», — ответил он сухо. Князь же решительно как будто и не заметил и не узнал меня. «Вот деньги!» — крикнул я, показывая на свою золотую кучу. «Сколько надо?» «Черт возьми!» — крикнул Дарзан, весь покраснев. «Я, кажется, не просил у вас денег». «Вас зовут!» — дернул меня за рукав Зерщиков. Звал меня уже несколько раз и почти с бранью полковник, проигравший мне пари 10 империалов. «Извольте принять!» — крикнул он, весь багровый от гнева. «Я не обязан стоять над вами, а то после скажете, что не получили. Сосчитайте». «Верю, верю, полковник, верю без счету. Только, пожалуйста, так на меня не кричите и не сердитесь». И я сгреб кучку его золота рукой. «Милостивый государь, я вас прошу, суйтесь с вашими восторгами к кому другому, а не ко мне», — резко закричал полковник. «Я с вами вместе свиней не пас». «Странно пускать таких. Кто такой? Юноша какой-то?» — раздавались в полголоса восклицания. Но я не слушал, я ставил зря и уже не на зеро. Я поставил целую пачку радужных на 18 первых. «Едем, Дарзан!» — послышался сзади голос князя. «Домой!» — обернулся я к ним. «Постойте меня, вместе выйдем, я шабаш!» Моя ставка выиграла. Это был крупный выигрыш. «Баста!» — крикнул я и дрожащими руками начал загребать и сыпать золото в карманы, не считая и как-то нелепо уминая пальцами кучки кредиток, которые все вместе хотел засунуть в боковой карман. Вдруг пухлая рука с перстнем Афердова, сидевшего сейчас от меня направо и тоже ставившего на большие куши, легла на 3 радужных мои кредитки и накрыла их ладонью. «Позвольте-с, это не ваше», — строго и раздельно отчеканил он, довольно, впрочем, мягким голосом. Вот это-то и была та прелюдия, которой потом, через несколько дней, суждено было иметь такие последствия. Теперь же честью клянусь, что эти 300-рублевые были мои. Но к моей злой судьбе тогда я хоть и был уверен в том, что они мои, но все же у меня оставалась 1/10 доля и сомнения. А для честного человека это все, а я честный человек. Главное, я тогда еще не знал, наверное, что Афердов вор. Я тогда еще и фамилию его не знал, так что в ту минуту действительно мог подумать, что я ошибся, и что эти 300-рублевые не были в числе тех, которые мне сейчас отсчитали. Я все время не считал мою кучу денег и только пригребал руками, а перед Афердовым тоже все время лежали деньги, и как раз сейчас подле моих, но в порядке и сосчитанные. Наконец, Афердова здесь знали, его считали за богача, к нему обращались с уважением. Все это и на меня повлияло, и я опять не протестовал. Ужасная ошибка. Главное свинство заключалось в том, что я был в восторге. «Чрезвычайно жаль, что я, наверное, не помню, но мне ужасно кажется, что это мои», — проговорил я с дрожащими от негодования губами. Слова эти тотчас же вызвали ропот. «Чтоб говорить такие вещи, надо, наверное, помнить. А вы сами изволили провозгласить, что помните не «наверно», — проговорил нестерпимо свысока Афердов. «Да кто такой? Да как позволять это?» — раздалось было несколько восклицаний. «Это с ними не в первый раз. Давеч там с Рехбергом вышла тоже история из 10-рублевой», — раздался подле чей-то подленький голос. «Ну, довольно же, довольно!» — восклицал я. «Я не протестую, берите. Князь! Где же князь и Дарзан? Ушли? Господа, вы не видели, куда ушли князь и Дарзан?» И, подхватив, наконец, все мои деньги, а несколько полуимпериалов так и не успев засунуть в карман и держа в горсти, я пустился догонять князя и Дарзана. Читатель, кажется, видит, что я не щажу себя и припоминаю в эту минуту всего себя тогдашнего до последней гадости, чтобы было понятно, что потом могло выйти. Князь и Дарзан уже спустились с лестницы, не обращая ни малейшего внимания на мой зов и крики. Я уже догнал их, но остановился на секунду перед швейцаром и сунул ему в руку три полуимпериала, черт знает зачем. Он поглядел на меня с недоумением и даже не поблагодарил. Но мне было все равно, и если бы тут был и Матвей, то я, наверное, бы отвалил ему целую горсть золотых, да так и хотел, кажется, сделать. Но, выбежав на крыльцо, вдруг вспомнил, что я его еще давеча отпустил домой. В эту минуту князю подали его рысака, и он сел в сани. «Я с вами, князь, и к вам!» — крикнул я, схватил полость и отмахнул ее, чтобы влезть в его сани. Но вдруг мимо меня в сани вскочил Дарзан, и кучер, вырвав у меня полость, запахнул господ. «Черт возьми!» — крикнул я в выступлении. Выходило, что будто бы для Дарзана и отстегивал полость, как лакей. «Домой!» — крикнул князь. «Стой!» — заревел я, хватаясь за сани, но лошадь дернула, и я покатился в снег. Мне показалось даже, что они засмеялись. Вскочив, я мигом схватил подвернувшегося извозчика и полетел к князю, понукая каждую секунду мою клячу.